Глава 16. Я перехватываю телефонную трубку поудобнее. Сердце начинает барабанить в груди. «Что там с салоном?» — спрашиваю с тревогой в голосе. «У нас почти все готово к открытию. Осталось пара деталей, что могло произойти?» Почему-то в голове сразу всплывает образ разрушенного здания. Или что деревенские за что-то на нас ополчились и собрались вокруг с протестами. «Тут перед входом женщины, человек 10. Они скандалят и хотят ворваться, а ваша уборщица от них отбивается». «Что? О чем они скандалят, бабушка?» Я начинаю в спешке одеваться, зажав телефон между ухом и плечом. «А я откуда знаю?» — возмущается баба Яся. «Мы с Ольгой Ивановной не настолько отчаянны, чтобы выходить к разъяренной толпе и разбираться, в чем там дело. Мы на такси остановились недалеко от салона, сидим из машины, наблюдаем. Я думала, ты там и знаешь, что происходит». Сбрасываю звонок и бегу в свою комнату. Бросаю телефон и ключи в сумку и бегу вниз. На лестнице сталкиваюсь с Ратмиром. «Ты куда, как от пожара бежишь?» Останавливаюсь, перевожу дыхание. «Баба Яся у нашего салона. Говорит, там какие-то разъяренные женщины чего-то хотят, а наша уборщица от них отбивается. Я к ним бегу, надо разбираться». «Дай мне 10 минут, доедем на машине». «Хорошо». Ратмир уходит вверх по лестнице, а я спускаюсь в гостиную. Сажусь на диван возле камина, у которого спит Барс. Пес лениво поднимает свою огромную белую голову, видит меня и ложится поближе, накрыв своими мощными лапами мои ступни. Я и не думала, что если кормить собак, то они тебя полюбят. Теперь я совсем не боюсь их. А ведь еще месяц назад коленки подкашивались от одного только вида этого здоровенного алабая. Не зря Ратмир повесил их кормежку на меня. Как знал, что это поможет нам подружиться. Через 20 минут мы с Ратмиром подъезжаем к салону на его внедорожнике. Все так, как говорила баба Яся. Женщины с недовольным видом переговариваются, столпившись у входа. Уборщицы не видать. А на дороге напротив стоит такси, видимо, на котором приехали бабушки. Выхожу из машины, когда Ратмир еще не успел заглушить мотор, и направляюсь к салону. Чем ближе подхожу, тем больше ощущаю внутреннюю дрожь. Но нужно разобраться в ситуации. Слышу, как хлопает дверь внедорожника. Наверное, Ратмир идет следом за мной. Захожу на территорию салона, и взгляды женщин тут же обращаются на меня. Их 7 человек. От 40 до 60 лет, плюс-минус. Останавливаюсь напротив них. «Я хозяйка салона, Ева, что произошло?» «Вот, хозяйка, прекрасно!» — кричит самая громкая из них. «Объясните своей сотруднице!» Она тычет пальцем в окно, и я замечаю за ним Киру, уборщицу. «Что нам обещали тут скидки и быстрое обслуживание, а она нас не пускает!» Она сует мне под нос рекламную брошюру, одну из тех, которые я лично раскидывала, по почтовым ящикам. Ко мне в салон абсолютно точно никто не записывался, я бы знала. И открытие у нас только завтра. Объясняю ей спокойно. «Там написано, что открытие в воскресенье!» Верещит дама. «Правильно. А сегодня суббота». «Как суббота?» Пыл женщины сразу убавляется. Она смотрит на других из толпы. «А что, девочки, правда суббота, что ли?» «Да, Лити Иван, ты чего перепутала?» Спрашивает ее самая молодая. «Да перепутала, кажись». Она всплескивает руками, сдаваясь. «А я тут на вашу уборщицу наорала». Я оборачиваюсь на звук шагов. К нам подошли Ратмир и баба Яся с Ольгой Ивановной. «Здравствуй, Ева». «Привет, внучка, что тут у вас?» Я устало вздыхаю и пожимаю плечами. А самая громкая женщина хватается за голову. «Что теперь делать-то? У нас сегодня вечером мероприятие. Юбилей. Мы уже отменили свои записи в городе. Там дороже и ехать тоже деньги и время. Думали, как удачно у вас обслужимся рядом, еще и со скидками. У вас в брошюре вот было написано, что всех клиентов обслужите. Вот я девчонок взбаламутила, а теперь куда нам деваться? Некрашенными, не стриженными на юбилей идти». Из двери салона показывается уборщица. «А я говорила им, что открытие только завтра». «Да прости, дочь, я всех подставила, получается». Ратмир подходит ко мне почти вплотную и говорит на ухо. «У нас в парикмахерской все готово к открытию». «Да вот я тоже думаю», — тихо отвечаю ему. «Попробую вызвонить сотрудниц». Я обращаюсь к клиенткам. «Девушки, раз уж юбилей на кону, давайте что-нибудь придумаем. Несколько человек я точно успею обслужить. А если мои мастера смогут сегодня выйти, то и всех остальных». Женщины довольно переглядываются. «Вот спасибо, милая, вот ты нас выручишь!» Мы открываем салон на день раньше. Вот так спонтанно, когда еще не закончены последние приготовления. Я и сама не замечаю, как слаженно начинает работать наша команда. Пока я звоню своим сотрудницам, чтобы попросить их выйти сегодня, Ольга Ивановна делает клиентам чай и кофе, а баба Ясь увлекает их разговорами. «Это я подарила внучке этот салон», — хвалится она самой громкой клиентке. «Какая вы золотая бабушка, чудо!» Ратмир в это время принимает машину, которая привезла цветы и прочий декор для салона, и перетаскивает все из фургона в помещение. Лика и Надя, мои парикмахеры, соглашаются выйти на день раньше. Одна обещает подойти через 10 минут, а вторая через час. Повезло мне с сотрудницами. Мы еще не успели поработать вместе, а они уже оказались такими хорошими командными игроками. Честно сказать, такого наплыва клиентов я никак не ожидала. 7 человек сразу. А ведь к нам никто даже не записался на день открытия. Я, конечно, поставила завтра в график всех специалистов, но не рассчитывала на большой ажиотаж. Запись-то пустовала. Хотя, возможно, не все деревенские привыкли, что в салон нужно записываться заранее. Лика приходит через 10 минут, как и обещала. Она невысокая, ниже меня, худенькая, с короткими фиолетовыми волосами. Только окончила парикмахерские курсы и вернулась в деревню. В городе ей не понравилось. Поэтому она решила дать себе время, чтобы отдохнуть и обдумать, чем она будет заниматься. А тут как раз мое предложение работать в салоне. Лика сразу согласилась. «Ева, только я немного волнуюсь, это ничего?» шепчет мне. «Ничего не бойся». Стараюсь подбодрить ее и выхожу в холл к клиентам. «Ну, дамы, кто первый?» Вооружившись расческой и ножницами, я приглашаю женщин пройти в кабинет.